«Разберемся. Рекомендую найти себе адвоката, если не хочешь сесть за терроризм», — ответил недовольно лейтенант, после чего направился в сторону базы. «Парень, не переживай, он специально пугает», — произнес мой конвоир. «Посидишь пару часиков, а потом заплатишь штраф и выйдешь на волю». «Камил, не порть воспитательный процесс», — возмутился второй конвоир. После их слов я расслабился, хотя и подозревал нечто подобное, когда считывал эмоции лейтенанта. «Я и так все понял. Понимаете, прилетел я к своей девушке с подарком, дорогим подарком. Индивидуальная органическая нейросеть, а она целуется с каким-то молокососом», — возмущенно произнес я. «Вот я на обратном пути немного и того погорячился, захотелось мне сумасшедшего чего-то сделать. Ха, бабы, от них одно зло», — произнес Камил, подбадривающе стукнув меня по плечу, отчего я едва не свалился на землю. «Все же он был в скафандре, но без них никуда», — произнес второй, открывая камеру, в которой была лишь пластиковая койка и дыра туалета в полу. «Не люкс, но ты тут ненадолго, располагайся». «А наручники?» — спросил я у него, показывая застегнутые за спиной руки. «Это тоже часть урока, отдыхай», — усмехнулись мои конвоиры и покинули камеру. Изогнувшись, мне получилось перетянуть руки вперед, после чего я лег на койку. Мне надо было подумать, хорошенько подумать обо всем. То, что произошло с Мари, это было неприятно, очень неприятно, но вот так глупо и безответственно поступать тоже было неправильно. Из раздумий меня вызвала Арниэль. Как оказалось, после того, как я заблокировал Мари в нейросети, она связалась в истерике с Арниэль, а та теперь со мной, чтобы уточнить мою версию событий. Я не стал ничего придумывать и рассказывать, вместо этого скинул просто запись с нейросети с того момента, как я подлетал к озеру и обнаружил там Мари, целующуюся с каким-то молокососом. Ответила мне Арниэль лишь спустя 5 минут. В целом она была согласна с моим поступком по отношению к Мари, но сказала, что можно было это все сделать помягче. По поводу же моего заключения Арниэль сказала, что все заслуженно, это мальчишество, и я должен также научиться платить за свои поступки. Последующие полчаса мы обсуждали будущую деинсталляцию моей нейросети и развертывание новой. Получалось, что на медицинской капсуле, находящейся в отделении нейросети, все займет около 2 суток. Самое главное, что Арниэль взломала ту капсулу, и теперь она не сможет передать данные обо мне куда бы то ни было. От Мизиды я знал, что государственные структуры как раз и узнают в большинстве случаев о псионах благодаря информации от нейросети. Если и узнают, то ничего страшного, но этого хотелось бы избежать до последнего. Наконец-то спустя 4 часа в карцере за мной пришел лично лейтенант. Он, наверное, думал, что темный карцер как-то повлияет на меня, но это было не так, а потому разочарованно на меня поглядывая, он повел в свой кабинет. «Шрайк, я вижу, ты парень новый у нас на Родренане. Я навел справки о тебе, купил землю, строишь дом себе. Хочешь купить корабль и заняться добычей ресурсов? Мэрокисти дает тебе самую положительную характеристику. Начал головомойку лейтенант. Что такого произошло, что ты решил покончить жизнь самоубийством?» «Извините, но никакого самоубийства, все было просчитано», — произнес я и скинул на нейросеть лейтенанта расчеты, правда слегка скорректированные, ведь в них не должно быть видно влияние телекинеза. «Даже если так, ты сильно рисковал», — произнес лейтенант, когда убедился, что мои расчеты похожи на правду. «Понимаю, но я не сдержался. Выяснилось, что моя девушка встречается с другим за моей спиной, пока я строил наш дом. Как же хорошо, что мои действия можно списать на мою горячность. Мне просто захотелось сделать что-то сумасшедшее, щекочущее нервы. Играл я голосом так, чтобы лейтенант подумал, что мне стыдно». «Ох, юность», — ностальгически произнес он. «Ладно, на первый раз отделаемся штрафом и предупреждением. Заплатишь 42 тысячи кредитов в любом банке, из них 20 штраф и 22 тысячи стоимость нашей работы по твоему задержанию и конвоированию. Есть такие деньги?» — спросил лейтенант у меня, на что я кивком подтвердил наличие денег. «Тогда тебя сейчас доставят в Рокисти, там заплатишь все, и в течение недели ты должен заново сдать экзамен на права. Я хочу, чтобы ты еще раз выучил правила и твердо знал, как можно вести себя в воздухе, а как нет». «Спасибо», — ответил я лейтенанту. На самом деле это было довольно мягкое наказание. «Эх, у меня сын твой ровесник, так балбес, когда его кинула очередная пассия, вообще учудил, решил сбежать из дому и в десант податься. К счастью, успели остановить, а то ведь могли после учебки и на фронт отправить. А что, Неви воюет?» — удивился я. «Ничего подобного я не слышал в новостях. Об этом не говорят, но наша федерация помогает с зачисткой планет в королевстве Минмитар. Обещают нам 2 планеты за помощь, ответил лейтенант. Так что сейчас идти в армию не лучшее время. Спасибо, буду знать, ответил я. А теперь давай сниму наручники, произнес лейтенант. После того, как он разблокировал магнитные замки, те сами спали с рук и не шали больше в воздухе. Мой тебе совет, твоя жизнь не стоит этих баб, береги себя, буду. Рядовой Камил встретил меня на выходе из здания как родного, после чего мы направились к моему флайеру. За штурвал сел, естественно, не я, пока не пересдам теорию, мне запретили летать на флайере. Во время полета Кракисти Камил пытался подбодрить меня и рассказывал разные истории из своих похождений по бабам и к каким неприятностям это в итоге приводило. Под конец полета я даже перестал думать о Маре, настолько интересным рассказчиком был Камил. В самом Ракисте мы сразу отправились платить штраф к ближайшему банку. Заплатив под присмотром парня положенные суммы, я скинул ему электронную квитанцию, после чего проводил к остановке монорельса. Именно на нем и доберется обратно на военную базу Камил, но по секрету он мне сказал, что собирается перед этим посетить свой любимый стриптиз-бар в городе, который расположен рядом с базой. Мне оставалось лишь пожелать ему удачи, не попасться начальству. «Вернулся», — ехидно произнесла Арниэль, когда я вернулся к нашему флайеру. «Чтобы не нарушать прямо сейчас правила, я позвонил Агровке. Она заберет флайер и отвезет на нем меня в отделение нейросети, как ты». В ее голосе была искренняя забота по отношению ко мне, это было приятно. «Нормально», — сглупил я, конечно. Но мне надо было что-то такое, неопределенно помахал я правой рукой. «Все готово?» «Да», — ответил Ари, — «сейчас ляжешь, через 2 суток встанешь и отправишься сдавать экзамен, я договорюсь, чтобы приняли». «Спасибо», — ответил я Агровке. Мари звонила, звонила, сначала плакала и просила попросить прощения у тебя за себя, потом бросила трубку и перезвонила через час, начала проклинать тебя и желать всего самого худшего, вновь кинула трубку. Вновь позвонила и начала умолять меня не передавать тебе свое предыдущее сообщение. И так несколько раз по кругу, она в истерике и не знает, что делать. «Не думаешь, что это слишком жестоко?» «Не думаю, там возле озера я едва сдержался, чтобы не начинать ничего рушить вокруг. А ты ведь знаешь, что я могу своими способностями там все уничтожить мог. Пусть хорошо подумает над своими поступками. Ей надо понять, что каждое действие имеет свое последствие». Честно говоря, я хоть и был обижен, но рассказ Арниэль о том, как переживает Мари, меня едва не заставил броситься обратно к ней и успокоить ее. «Хорошо, значит, отправляемся ставить тебе нейросеть». «Да», Арсил звонил мне и интересовался, в какие ты неприятности влип, что с ним связывались военные по твоему поводу. Он пригласил нас на ужин к себе на следующую пятницу. Лейтенант, задержавший меня, собирал характеристику на меня. Вот и связался с Арлисом. Усмехнулся я. «Не забудь приготовить какой-то подарок для него», — посоветовала Арниэль, садясь за штурвал флайера. Агровка предпочитала управлять флайером через нейросеть. Она не понимала романтику полетов, как я или Мари. Для нее полет был не больше, чем способом добраться из точки А в точку Б. А вот мы были другими, мы были влюблены в полеты. Только что словил себя на мысли, что продолжаю внутри считать себя и Мари одной парой. Может, это и неплохо? Глен к нашему приходу уже собирался уходить домой, но пришлось ему задержаться, пока я не лег в медицинскую капсулу. Все будет проходить в автоматическом режиме, в течение 10 часов будет снята старая нейросеть и в течение 6 часов установлена новая, все остальное время будет идти ускоренное приживление нейросети в моем организме. Едва зеленый газ стал поступать в медицинскую капсулу, меня стало клонить в сон. Я мог бороться с сонливостью, но это в данный момент мне было не нужно, а потому я постарался прекратить подсознательную борьбу с усыплением и почти моментально провалился во тьму своего подсознания. Глава 7. Новая нейросеть была прекрасна, базы знания, изучения которых я оставил до получения новой нейросети, изучались гораздо быстрее. И ведь это было еще до того, как она вышла на рабочий режим. Да что там рассказывать, если индекс интеллекта без каких-либо имплантов достиг 300 единиц. Правда, из них 120 единиц были именно получены от нейросети. Природный же индекс интеллекта у меня поднялся благодаря моему развитию как псиону и симбиотами Арниэль. Они частично снимали на себя нагрузку мозга и тем самым повышали способности мозга. Жаль, что импланты поставить в ближайшее время не получится, органическая нейросеть не позволяла их ставить до момента полного приживления. А это наступит лишь через 3 месяца, но и так все было просто нереально круто. Не слабо я удивился и тому, что нейросеть помогает в использовании псионики. Если раньше мне приходилось сознательно рассчитывать все воздействия, то теперь нейросеть частично процесс расчетов взяла на себя в фоновом режиме после того, как прорастила нейронные связи в отдел мозга, помогающие использовать псионику. Подарок от Мизиды был действительно великолепный, я даже не ожидал, что органическая нейросеть настолько отличается от обычных технологических. Единственное, что мне не нравилось, так это то, что у меня был доступ лишь первого уровня, а в прошлой нейросети Мизида дала мне нулевой. Но тут, к сожалению, ничего не сделать. Пока вновь не встречусь с ней, я не буду иметь аппаратный уровень доступа к нейросети. Хотя, конечно, могу и попробовать взломать нейросеть, но боюсь, моих умений для этого сейчас недостаточно. Сегодня весь день я посвятил привыканию к новой нейросети. Прямо сейчас я пытался выяснить более конкретные числа, насколько она помогает мне в псионике. И для этого одну за другой поднимал в воздух вокруг себя песчинки, причем поднимал каждую отдельно, а не как единый объект. До установки органической нейросети мне удавалось поднимать около 1500 песчинок. Другими словами, я мог при помощи телекинеза управлять полет 1500 отдельных объектов. Правда, должен признать, что по довольно простым траекториям. Если же траектория была сложной, то количество подконтрольных объектов уменьшалось до всего 1500. Арниэль же находилась рядом со мной и контролировала весь процесс, фиксируя все изменения. До своего бывшего предела в 1500 песчинок я добрался всего за 5 минут. Нагрузка на сознание чувствовалась весьма сильно, но не было такого, как ранее, чувства удушения и головной боли. «Как контроль?» – спросила Арниэль у меня, просвечивая меня несколькими сканерами, собранными ею из мусора со свалки. «Лучше, чем раньше», – ответил я ей, стараясь не потерять контроль над песчинками. «Вижу, раньше при таком количестве объектов у тебя начиналось глазное кровотечение и ты не мог вести беседу», – ответила Арниэль. «Начинай подъем еще 100 песчинок, когда почувствуешь, что больше не можешь, сразу бросай, не насилуй себя. Сканеры показывают, что у тебя прединсультное состояние». Остановился я на 1632 песчинке. У меня резко в голове что-то стрельнуло, и я, потеряв контроль, упал на пол. Я сразу попытался встать, но понял, что правая половина тела парализована. Только после этого я обратил внимание на сообщение нейросети. Получалось, что у меня произошло сильное кровоизлияние в мозг, и нейросеть сейчас устраняет последствия. По расчетам, через 10 минут парализация пройдет, а еще через час она устранит все последствия. Правда, нейросеть ошиблась, уже через 5 минут я смог нормально двигаться. Оказалось, что нейросеть не учитывала работу симбиотов, придется нейросети делать перерасчеты, а то ведь до этого момента она считала меня обычным человеком-псионом. Арниэль после моего падения сразу подбежала ко мне и, подняв, перенесла на кровать, после чего занялась моим полным сканированием. Пассивная эмпатия чувствовала, что агровка переживает обо мне, но старается этого не показывать. «Думаю, это был предел», – произнес я, когда прошла парализация и я сел на кровати. До сих пор в голове был некий шум, но он быстро исчезал под действием нейросети и симбиотов. «Очень высокий контроль у тебя», – произнесла Арниэль, – «но есть куда расти еще. А вот мне до твоего уровня далеко», – нахмурилась девушка. «У нее контроль был намного меньше. Она могла оперировать одновременно максимум 5-6 объектами. У вас, у аграфов, контроль вообще считается лучшим. Но смотря на тебя, мне не верится в это», — ответил я. «Или это просто у тебя не получается? Почти все аграфы, чье выступление ты видел, немного хитрят», — смутилась Арниэль. «В смысле?» — спросил я у нее. «Сильные псины из моих сородичей ставят себе пси-усилитель. Он не столько усиливает, хотя на пару процентов поднимает силу. Он больше увеличивает контроль. Причем не в пару раз, а в десятки. Я слышал от отца, что лучшие наши пси-усилители поднимают контроль более чем в 100 раз, но они и нам не всем доступны. Редкие технологии необходимы для их создания, отчего и цена больше 200 карпов», — ответила девушка. Я же присвистнул. 200 – это всего половина среднегодового бюджета такой планеты, как Родренон. А тут всего лишь имплант столько стоит. Интересно, как много аграфов им владеют. Думаю, я уже пришел в себя. Давай нормально поедим и отправимся на экзамен, — предложил я. Хочешь, чтобы я с тобой отправилась? — спросила она у меня. Ну, поддержка мне не помешает, — усмехнулся я. На самом деле мне было просто приятно ее общество. Сейчас, после того, что натворила Мари, мне не хотелось быть одному. На обед мы отправились в ресторан недалеко от приемной комиссии пилотской школы. Арниэль, как обычно, заказала себе что-то вегетарианское. Она предпочитала, если есть возможность, обходиться без мяса, но в то же самое время хороший шашлык, которым я ее угощал еще на Карстене, она ела так, что за ушами трещало. Странные все-таки эти девушки. Так последние два дня я не ел вообще ничего, питался внутривенно в медицинской капсуле, то себе я заказал много мясного и рыбного. Все-таки я люблю вкусно поесть. После обеда мы направились на экзамен. Так как сдавать мне требовалось лишь теорию, то меня положили в капсулу виртуальной реальности, где я и отвечал и скинул на вопросы. В результате через 40 минут капсулу я покинул с подтвержденным сданным экзаменом. Еще 10 минут ушло на выдачу новых прав, так как старые права теперь были недействительны. «Думаю, надо отпраздновать», — весело произнес я Арниэль, когда покинул пилотскую школу. «У тебя есть уже идеи?» — спросила она у меня. «Есть, как-нибудь. Слетаем в Пантаун, там хороший развлекательный центр. Поиграем во что-то и там же поужинаем», — предложил я. «Это свидание?» — спросила каким-то непонятным тоном Арниэль. Я даже эмпатию усилил в ее направлении и понял, что отрицательный ответ неприемлем. «Да, это свидание. Отправишься со мной на свидание, Ари?» — спросил я у нее, после чего обнял и поцеловал ее. Арниэль сначала замерла, а после с радостью ответила на поцелуй. А от эмоций, которые она начала транслировать, я едва прямо тут на улице не разложил ее. К счастью, с самоконтролем у меня было очень неплохо, и я смог оторваться от ее губ. «Фиск, надеюсь, это не месть, Мари. Если это так, то лучше не надо», — тяжело дыша произнесла Арниэль. Я же почувствовал, как она неумело своим ментальным щупом пытается считывать мою ментальную ауру. «Нет, это не месть», — ответил я. «Ты мне давно нравишься, но я не мог», — произнес я. «Внутренне я не был против наших отношений. Я давно понял, что воспринимаю ее не только как подругу, но и как женщину. Я знал об ее чувствах ко мне, но не отвечал, так как не хотел обижать Мари. Но сейчас я был не против. Я не хотел обижать Мари, но сейчас ты ее обидишь», — произнесла Арниэль. Я чувствовал, что ей было плевать на Мари в текущий момент, но она хотела понять, насколько я искренен в своем отношении к ней. «А сейчас мне все равно», — тут я слегка преувеличивал, но Мари сама выбрала, что ей делать. После этого я опять поцеловал Арниэль, вызывая через нейросеть наш флайер. Когда он подлетел секунд через 30, я наконец-то оторвался от ее уст и произнес, запрыгивая во флайер: «Я за штурвал». Пантаун находился всего в 140 километрах от Ракисти. Отличительной особенностью Пантауна было то, что это был один из трех городов, в которых были разрешены казино. Вслед за казино в Пантаун перебрались и различные развлекательные центры. Тут были и тематические парки аттракционов, и просто разные развлечения. И сегодня я хотел вместе с Арниэль побывать в развлекательном комплексе, в котором было одно отличие от остальных. В нем везде, кроме туалетов, была невесомость. Во время полета Арниэль явно хотела нагнать упущенное время, а потому перебралась мне на колени и продолжила целовать. Да и я сам не был против, включив автопилот, даже выставил маршрут по трассам малой скорости, чтобы полет продлился подольше. Вместо 10 минут мы добирались до Пантауна почти час. Думаю, продлись полет на несколько десятков минут дольше, и все могло зайти гораздо дальше поцелуев и изучения тел друг друга тактильным методом. Но вскоре мы прибыли в городскую черту. «И что ты придумал для нас?» — спросила Арниэль после того, как оправила на себе летний сарафан, в котором она была. «Для начала, ты когда-то пробовала рисовать в невесомости?» — спросил я с улыбкой у девушки. «Интересно», — вспыхнул огонек в ее глазах. Не стоило забывать, что она была весьма неплохой художницей, и то, что она не писала картины последнее время, вовсе не означало, что она не хотела этим заняться. «Я напишу твой портрет, посмотрим, что получится». «Посмотрим», — улыбнулся я. Честно говоря, после поцелуев с Агровкой я чувствовал, что сбросил большой груз. Думаю, просто осознание того, что я честен перед собой, уже немало мне дало. «А теперь идем, я забронировал для нас малую студию с видом на город. По отзывам, вид обалденный». Оказалось, что писать портрет, когда нет никакой опоры и гравитации, было не так уж и просто. Но Арниэль схитрила и использовала свой слабенький телекинез, чтобы полотно не улетало от нее. В итоге получился неплохой комикс о том, как я летаю на фоне города внизу. После художественного развлечения мы направились на более активный отдых. Тут был полигон, на котором можно было повоевать друг против друга в невесомости. И наконец, после полигона, уставшие, мы сняли номер в гостинице, куда и заказали ужин. Возвращаться обратно домой не хотелось, и мы решили переночевать тут в Пантауне и уже утром отправиться обратно. И конечно, одним ужином наш вечер не ограничился. Информацию из сети о том, что агровки в постели весьма холодные, оказалось самыми настоящими врагами. Арниэль была весьма страстной и горячей девушкой, мне пришлось сильно постараться, чтобы она от удовольствия больше не могла продолжать. Да и я был уже, мягко говоря, на пределе, несмотря на повышенные возможности моего тела. «Это ведь не сон?» – спросила у меня Арниэль утром, лежа на боку и водя пальчиком по моей груди. «А как ты сама думаешь?» – спросил я у нее, целую в губы. Когда у меня уже стал заканчиваться воздух, я оторвался от ее уст и в ответ услышал стон недовольства. «Хочешь повторить вечер?» «Хочу», — капризно произнесла она, опуская свою руку с моей груди ниже. «Да и ты, я смотрю, не против». «Не против, а только за», — усмехнулся я, схватив Арниэль и перевернув ее на спину. «Ты у меня еще будешь просить пощаду». «Ни за что, господин», — в шутку воскликнула агровка. «Это вы будете у меня просить пощаду», добавила она и попыталась уже меня перевернуть на спину и сесть на меня. Так как я не собирался реально сопротивляться, то уже скоро оказался внизу, а надо мной нависла ее грудь, которую я и попытался словить ртом. Стоило мне прикусить сосок, как Арниэль издала громкий стон и начала тереться своим тазом об мой член, который сразу же отреагировал на это, став еще больше. «Ну держись», — улыбнулся я, после чего отключил через нейросеть гравитацию в номере и оттолкнулся от кровати телекинезом, чтобы взлететь. «Как насчет такого варианта?» — спросил я у нее, но агровка не ответила, так как раз насаживалась на мое мужское естество. Покинули гостиницу мы вместо запланированных 9 утра лишь около полудня. Но мы не пожалели потраченное время, и я, и Арниэль давно этого хотели, так что мы просто отдались нашим желаниям. Вчера я думал, что утром буду испытывать угрызения совести, но к своему удивлению ничего подобного я не чувствовал. Я даже проверил свое отношение к Маре, но как и вчера я продолжал ее любить, но при этом Арниэль мне также нравилась. Странная штука психика, тем более у Псиона. После возвращения домой мы сразу занялись строительством дома. Ближе к вечеру прилетел грузовой флайер, который я заказал для вещей Мари. Загрузив туда в том числе и ее спидер, я отправил все на адрес ее школы. Посмотрим, что она теперь будет делать. Вычеркивать ее из жизни полностью я не собирался и нанял в детективном агентстве присматривать за ней. Если с ней будет что-то не так, мне сразу об этом сообщат. Так время и потекло. Стройка, отдых с Арниэль, снова стройка. Но зато к пятнице наш дом был полностью завершен, оставалось, конечно, заняться внутренней отделкой, но это будет потом. Сегодня же мы отправлялись на ужин к Арлису мэру Ракисти. В качестве подарка я решил подарить кольчугу, обработанную моей способностью. Благодаря Арниэль я знал, что Арлис собирает различные древние вещи, так что реплика кольчуги ему должна понравиться. Изготовил ее из алюминия строительный дроид за десяток минут. А вот после я уже укрепил ее, для проверки даже несколько раз выстрелил в нее из игольника с разрывными снарядами, но это ни к чему не привело, она выдержала выстрел. Арниэль решила же в качестве подарка приготовить национальное агравское блюдо. Это был овощной пирог, который, как по мне, был довольно безвкусным, не любили аграфы приправы в большинстве своем, правда, Арниэль это не касалось, она как раз наоборот любила все перченые. Так что шли мы не с пустыми руками в гости. «Или», — удивился я, когда открыла нам дверь Или, секретарша из городской управы. «Теперь все становится понятным», — улыбнулся я тепло. «Разреши представить, это Арниэль, она моя девушка». «Добрый вечер», — ответила Или, пропуская нас в дом. «Рада с вами познакомиться». После этого она повернулась вглубь дома и крикнула: «Арли, гости прибыли». Сразу послышался какой-то шум, похожий на удары чего-то тяжелого железного, и спустя десяток секунд к нам вышел хозяин дома. «Рад, что вы согласились на ужин», — произнес он. «Проходите, моя племянница вас проводит». Ошибся я, думал, или его девушка, а оказалась племянница, хотя я чувствовал, что она испытывает не только родственные чувства к Арлису. «Я сейчас переоденусь и присоединюсь к вам». Арлис был в спортивной форме и сейчас был весь мокрый от пота. «Хотел сказать тебе спасибо за положительную характеристику», — обратился я к нему и достал кольчугу. «У меня на родине в древние времена использовали ее как защитное средство. Конечно, это не оригинал, но реплику я сделал качественную с учетом некоторых древних секретов. Секреты? Сразу заинтересовался Арлис и начал рассматривать кольчугу, но так ничего и не получилось обнаружить, и он вопросительно на меня посмотрел. Арниэль тем временем вместе с Элли прошла вглубь дома, разговаривая о чем-то своем женском. «Игольник с разрывными иглами есть у тебя? Я свой в сейфе дома оставил», — спросил я у него. «Есть, как-нибудь, я оружие люблю», — произнес Арлис, после чего внимательно взглянул на кольчугу и, судя по всему, использовал встроенный в нейросеть-анализатор. «Химически это алюминий, хочешь сказать, что обычная алюминиевая проволока выдерживает выстрел разрывной иглой?» С недоверием посмотрел на меня он. «Ага, сам проверял, поэтому и говорю древние секреты», — ответил я, наслаждаясь недоверием мэра Кисти. «Сейчас проверим», — произнес он, — «идем на задний двор, там можно пострелять будет». К тому моменту, когда мы вышли на задний двор, там уже был дроид, устанавливающий манекен, на который одел Арлис кольчугу, после чего взял у дроида игольник и, отойдя на 5 метров, выстрелил. Как я и предполагал, кольчуга не спасла манекен. Арлис даже вначале на меня ехидно посмотрел, но стоило ему подойти поближе, он понял, что кольчуга осталась целой, а то, что она впилась в плоть манекена, это другой вопрос. Не может быть, это ведь сплав на основе алюминия. Он не может обладать такой крепостью, в недоумении произнес он и сделал несколько выстрелов с метрового расстояния в кольчугу, но и после этого она прекрасно себя показала. Это невероятно, это королевский подарок, искренне поблагодарил меня Арлис. Секрет не расскажешь? Нет, ответил я, никто не знает его, кроме нескольких человек, и пусть так и будет. Это еще лучше, никто не сможет повторить. А значит, ее ценность возрастает, и она станет жемчужиной моей коллекции, ответил Арлис. Давай проведу тебя в столовую, а сам все же пойду переоденусь. В столовой, кроме Элли и Арниэль, была еще одна девушка постарше, к которой Элли испытывала антипатию. Присмотревшись к голоснимкам на стенах, я понял, что вот эта девушка и есть жена Арлиса. К моему приходу девушки втроем обсуждали, тихо подхихикивая что-то. Но стоило мне войти, как это прекратилось, и обе девушки посмотрели на меня заинтересованным взглядом. Все стало ясно, они обсуждали меня. «Меня зовут Шрайк, извини, не знаю твоего имени», — представился я второй девушке. «Силе, имею несчастье любить хозяина этого дома», — шутливо произнесла девушка. «Несчастье?» — спросил я у нее. «Да несчастье, он настоящий мужлан, лишний раз комплимент не скажет. Все свободное время тратит на старье какое-то и свои железяки». Начала в шутку жаловаться Силия. В этот момент сзади к ней подошел Арлис, вошедший через другую дверь в столовую. «Ах, твои слова ранят меня в самое сердце, вызывайте скорую», — шутливо схватился он за правую часть своей груди. «Идиот, сердце слева», — произнесла Элли, смеясь над Арлисом. «А, ну да, точно», — переместил руки на левую часть груди и продолжил играть умирающего. «Я умираю от твоих слов, разящих сильнее плазменного болта. Хватит играть, садись уже за стол. Наша гостья Арниэль принесла с собой национальное аграфское блюдо, овощной пирог», — произнесла Силия с улыбкой, наблюдая за игрой своего мужа. «Аграфское блюдо?» — сразу поменял свое поведение он. «Так что вы сразу не сказали, я еще никогда не пробовал ничего из аграфской кухни». Сразу же сел за стол он и схватил вилку в руку. «Ну и где?» — Арлис оказался тем еще балагуром. Он был довольно веселым человеком и почти весь вечер травил разные байки. В основном они были из жизни доверившегося в его руки города. Но были и истории со службы. Он 5 лет прослужил в десанте Невея и участвовал в десятках антипиратских кампаний, и даже довелось ему участвовать в битве против пиратов 10 лет назад, защищая Радренан. Ближе к полуночи мы покинули дом семьи Нисов, не жалея о проведенном вечере. Обратно домой мы вернулись уже на автопилоте, так как никому из нас не хотелось управлять флайером. А вот по прибытию к дому я напрягся. В 100 метрах от нашего дома стоял космический шаттл. Нейросеть сразу определила, что шаттл принадлежит центральной орбитальной станции Радренана, и, насколько я знал, их обычно используют для краткосрочных визитов высокопоставленных гостей на планету. «Есть идеи, кто это?» — спросил у Арниэль, сразу став серьезней. «О том, что мы тут знает очень мало разумных, и никого из них нельзя назвать высокопоставленной шишкой для использования представительского шаттла со станции», — ответила аграфка, достав из бардачка во флайере 2 игольника. «Один она передала мне, но мне это не нравится. Ну что же, посмотрим, кто тут к нам в гости прилетел. Ари, иди в дом и на всякий случай включи контур пассивной обороны», — обратился я к девушке, когда флайер сел перед входом. На шаттле заметили наше появление. Пока я двигался в его направлении, на нем стал открываться люк и выезжать пандус оттуда. Остановившись перед шаттлом, я сконцентрировался на нем и попробовал просканировать находящихся внутри. Всего там было 4 источника разума, 2 принадлежали людям и были неизвестны мне, еще один принадлежал Лаграфу, а вот 4-й источник разума был какой-то непонятный, да и находился он в бессознательном состоянии. «Икова нечистая принесла ко мне в дом», — спросил я громко, и вскоре на пандус вступил Лаграф, которого я сразу опознал. «Марслин, предупреждаю, у меня нет Банафю из сердец Анжора. Шрайк, или тебя лучше называть Фиском?» — спросил он, спускаясь вниз. Я же тяжело выдохнул. «Раскопали все-таки настоящее мое имя? Не беспокойся, Банафю мне не требуется, но вот помощь в кое-чем другом вполне. Шрайк, я пытаюсь привыкнуть к этому имени», — произнес я, став серьезней. «Бери того, с кем нужна помощь, и давай за мной». Этого можно было ожидать, все же я сам предложил им прилетать, если им понадобится помощь. «У меня немного беспорядок, мы лишь сегодня утром закончили его постройку». Марслин лишь хмыкнул на мое замечание. Секунд через 30 из шаттла вышло 2 мужчин, которые тащили непонятное существо. Оно было похоже на огромного кота с щупальцами, растущими из спины. Первое, что я почувствовал, когда взглянул на него поближе, так это сила, ментальная сила. Это существо было псионом, причем не слабым, я бы оценил его как псиона в 2 или даже в 1. «Вашу ж мать, что это за чудище?» — спросил я у Марслина. «Вот и мы хотим это выяснить. Ментоскоп не смог пробиться через ментальную защиту. Держим на сильной наркоте. Каждых полчаса приходится вкалывать что-то новое. Ужасающая адаптация. Уже 3/4 из списка синтезатора использовали. Дистанционный анализатор показывает, что оно сильный псион. Внутри него настоящая биолаборатория. Его слюна обладает невероятными регенеративными свойствами. Дик», — обратился он к человеку, и тот достал нож, чтобы отрезать себе палец. Я на это в удивлении уставился. Но Дик даже не моргнул от боли, он просто подошел к монстру, смазал место среза слюной. У меня на глазах началась взрывная регенерация. Я в шоке на это уставился. «Теперь понимаешь, почему для нас так важно узнать, что это за существо? Как вам вообще удалось его найти и скрутить?» — спросил я у него. «Нам пришел заказ на одной из аграрных планет, что некто занимается экспериментами с биооружием. Официалы не смогли ничего обнаружить и обратились к нам», — ответил Марслин. «Оказалось, это существо модифицировало растения, чтобы они больше подходили его организму в качестве еды. И ладно бы оно было осторожно, но нет, неудачные эксперименты оно выбрасывало, и к нашему прилету уже половина всех посевных площадей планеты имела изменения в геноме и не подходила для производства пищевых картриджей. Убытки около 70 карпов, и это всего за 2 месяца». «Ничего себе», — произнес я. Арниэль тем временем внимательно следила за нашим гостем при помощи сканеров, встроенных в дом. По ее словам, это существо необходимо содержать в боксе максимальной биологической защиты. К счастью, у нас один такой был на случай, если Ари захочется поэкспериментировать. «Тащим ко мне в подвал, у меня есть бокс высшей биозащиты». «Зачем тебе такое в доме держать?» — спросил с интересом Марслин. «Вот как раз на такой случай», — произнес я, уже начиная подбирать метод обхода ментальной защиты. Она была чуждой, ничего подобного ранее я не видел. «Марслин, ты идешь со мной, а твои парни пусть располагаются в гостевых комнатах, тут работы не на один день. Завтра я должен буду улететь», — ответил Лаграф, — «но существо с парнями у тебя останется». «Сойдет», — согласился я, открывая шлюз в лабораторию, в которой стоял бокс. Лаграф явно заинтересовался окружением, но вопросы задавать не стал. Лишь через 3.5 часа мне удалось пройти первый слой защиты сознания существа. После этого пришлось сделать перерыв, так как ментальная усталость весьма неприятная штука. Через полчаса, когда симбиоты и нейросеть убрали физическое проявление ментальной усталости, я вернулся к работе. К счастью, после первого слоя защиты я понял принцип построения щитов, а потому остальные 4 ментальные щита я прошел за полчаса, и стоило мне прикоснуться к его сознанию, то я едва не умер от перегруза. Оттого нейросеть сигнализировала о завершении устранения последствий кровоизлияния в мозг. Оказалось, что существо мыслило просто невероятно быстро и по-другому, не так как люди. Из-за того, что я не был готов к этому, и произошла перегрузка. Мне раньше не приходилось лезть в сознание негуманоидных видов, вот не был я готов. Теперь же я уже более-менее был готов, и лезть напрямую, как раньше, не собирался, Вместо этого я решил посылать ментальные запросы и улавливать отклики на поверхности ментального поля существа. Почти 2 часа ушло на подбор формата, который был бы понятен сознанию существа. Но после этого информация от существа полилась едва не рекой. Оказалось, что это существо ребенок. Ему было всего 50 лет, и он сбежал с экскурсии, которую устроили для его класса в этом мире. Да, именно мире. Я в шоке уставился на существо перед собой. Это был иномерянин, которого в качестве школьной экскурсии повели в другой мир. От такого я был, мягко говоря, в шоке. «Шрайк, что-то интересное?» — спросил у меня Марслин, когда увидел застывший на моем лице шок. «Это существо ребенок. Если сравнивать с людьми, то уровень его развития на уровне примерно как у 12-летнего ребенка, пусть и весьма агрессивный, но насколько я понял из отрывков его воспоминаний, там все такие дети до сотни лет. Но не это самое интересное. Представь, он обычный школьник, сбежавший с экскурсии в другой мир». «Мир, ты имеешь в виду именно мир, не планету?» — уточнил у меня Марслин, и, заметив, как я согласно кивнул, он тоже в шоке уставился на существо. «Это насколько они нас превосходят в развитии, если в школах водят на экскурсию в другие миры? Это точно была просто экскурсия, точно не разведка перед вторжением, на все 100% не скажу, но из того, что мне удалось узнать, все обстоит именно так. Он подрался со своим товарищем, и тот навалял ему. Вот он обиженный и сбежал с экскурсии, пробрался на корабль невейских контрабандистов продовольствия. С ними и добрался на планету, где вы его и поймали. Он просто хотел вырастить свой любимый сорт фруктов. А так как не очень в школе налегал на обучение, у него и получилось скорее биооружие, чем нужный вид растений. Это звучит как самый настоящий бред», — произнес Марслин, задумавшись. Минут через 5 он добавил: «Но знаешь что, я почему-то верю в это. Его искать не будут. Ну, он вырвал квантовый передатчик, который был у него в теле, чтобы не нашли учителя и не наказали. Глупый мальчишка, решивший, что в этом мире ему будет лучше», — ответил я. Марслин начал ходить в лаборатории из угла в угол и приговаривать о том, что это какой-то бред. И я его прекрасно понимал. Мальчишка, походя, нанес огромный вред экосистеме планеты, обладает огромным потенциалом в псионике, имеет встроенную в организм биолабораторию, которой позавидуют исследовательские институты, щупальца, которыми он работает вместо рук, мощный телекинез и телепатия. К счастью, умение у него кот наплакал, иначе все было бы гораздо хуже. И кажется мне, такое существо не может быть природного происхождения, и для подтверждения этого я взял на анализ кровь. Пришлось приложить весьма значительно усилие, чтобы пробить его кожу. Экспресс-анализ сразу вывел на голограмму ДНК существа, и увиденное подтверждало, что это существо было искусственного происхождения. Слишком оно было чистое, генетического мусора практически не было, а то, что было, говорило всего о паре десятков поколений, за время которых это и успело накопиться. Другими словами, существо принадлежало к довольно молодому виду искусственного происхождения. Подключившись к его сознанию еще раз, мне удалось выяснить адаптированное название вида для людей – рирты. Я сразу заинтересовался, почему это название адаптированное для людей, и отправил еще пару запросов в его сознание, и получается, его вид контактировал с людьми, и даже больше, они жили вместе на одной планете. Вот такого я точно не ожидал. Всей полученной информацией с Марслином я делиться не стал, хотел вначале обсудить ее с Арниэлли, самим пацаном. Благо, что телепатию он умеет использовать, это основной вид коммуникации с другими видами, а между собой рирты могут и на своем языке общаться, которое больше представляет из себя рычание, чем понятную речь. К тому моменту, как я закончил первоначальный опрос сознания рирта, наступило уже утро следующего дня, и Аграф вынужден был отправиться обратно, но перед этим он мне оставил 5 миллионов кредитов. Из них 3 были за работу и еще 2 на случай каких-то проблем с риртом. Попрощавшись с Аграфом, я отправился спать. Все же ментальный допрос, длившийся всю ночь, плюс еще один инсульт, который я словил ночью, это все очень утомило меня. Оставив Ариза главную, я почти моментально отключился, погружаясь в глубокий сон. Глава 8. «И что теперь ты думаешь делать?» — спросила Арниэль, находящаяся в настоящем восторге от рирта, который все еще продолжал спать в боксе высшей биозащиты, правда, уже не от химии, а от ментальной техники. Конечно, приходилось подновлять каждых 5 часов, но это лучше, чем искать новые седативные препараты, к которым едва не моментально вырабатывается иммунитет. Он ведь ребенок. «Не было у нас проблем, так вот они», — произнес я, недовольно посматривая на рирта мирно спящего. Снилось ему явно что-то приятное, Вон как щупальца дергаются, так еще и это все сопровождается выбросами удовольствия. Будь мы обычными людьми, и мы бы могли от таких выбросов и с ума сойти. Убивать его точно не стоит, можно попытаться найти его сородичей, думаю, за возвращение можно что-то стребовать с них. А стоит с ними связываться? — спросил Эрниэль у меня. Судя по твоим рассказам, они явно старшая раса, причем превосходит и нас в развитии. А ты и сам знаешь, как в большинстве своем мои сородичи относятся к людям. Можно просто отдать Марслину и пусть себе разбираются с ним, — предложил я, но Эрниэль явно была против этого. Вон едва не вскочила на ноги. Нельзя, он уникальный вид, чего стоит его биосинтезатор. Одна его слюна может помочь заработать миллиарды, — воскликнула Эгровка. Я же на нее уставился удивленно, думал, она заботится о Рирте как о ребенке, но нет, как о потенциальном источнике дохода. Все-таки она Эгровка в первую очередь. Пока не разберусь, как он производит редкие элементы без термоядерного реактора внутри, я его не отпущу. А ты пробовала искусственно синтезировать эту самую слюну? — спросил я у нее. Конечно, пробовала, — ответила она, но после этого менее высокомерно продолжила. На этом оборудовании не получится, там есть что-то еще помимо псионики и просто фантастического ускорителя деления клеток. Надо провести полноценное исследование, и для этого мне нужна нормальная лаборатория, а не то, что тут есть. Также мне нужен биосинтезатор Корс-12К. Начало перечислять Эрниэль, но я ее остановил. Стоп, во-первых, на полноценную лабораторию пару корпов надо, а во-вторых, где я тебе возьму оборудование 12-го поколения? К вам в Империю грабить лабораторию какую-то отправлюсь? Извини, ты, наверное, прав, что-то я совсем погорячилась. Но ты представь, какие возможности в себе скрывает этот малыш. С любовью на Рирта посмотрела Эрниэль, и ее любовь явно была направлена не на него самого, а на биосинтезатор в организме. Малыш, ну, только и хмыкнул я с сарказмом, смотря на двухметрового в холке кота с щупальцами. Ты сам говорил, что он ребенок, а значит, малыш, — ответила Эрниэль. Когда будить будем? А ты уверена, что бокс сдержит его? — спросил я, будучи совсем неуверенным в крепости бокса. Укрепи бокс по максимуму, пока он спит. Думаю, в таком случае он сдержит, но все равно остается телекинез, и действовать им может и за пределами бокса, — ответила Эрниэль. Тогда вывезем его в чистое поле в боксе и там разбудим. Себя я точно от более слабого псиона смогу защитить, а тебе лучше будет остаться тут, пока я с ним договорюсь, — ответил я. А наши гости не помешают? — спросила она, кивнув наверх, где спало двое охранников из адских гончих. Вместо ответа я лишь хмыкнул. Да, их тела были наполнены сотнями имплантов, даже защита от псионики была неплохая, но не от псиона ранга. Так что усыпить я могу их в любой момент, как и в случае нужды изменить память, но этого мне не хотелось делать без веской причины. Тем более возможность пробуждения Рирта с Марслином мы обговорили. Он был не против, если он не станет вновь источником проблемы планетарного масштаба. А также он попросил побольше разузнать о возможностях Риртов как самих по себе, так и технологическом плане, чтобы на всякий случай поручить аналитикам разработать план противодействия в случае полномасштабного вторжения. Так как я контролировал тогда поверхность его ментальной сферы, я был уверен, что он говорит правду, и его в первую очередь беспокоит именно безопасность как планеты в частности, так и нашего мира в целом. Это было очень необычно для графа. Когда я об этом рассказал Эрниэль, он была очень удивлена таким отношением. Обговорив план действий, я приступил к работе. При помощи телекинеза перенес бокс в лифт и поднялся на поверхность. К сожалению, от наблюдения со стороны спутников защиты у меня не было никакой, но оставалось надеяться, что никто не будет интересоваться обычным парнем, как я. Включив антигравитационный пояс для своего облегчения, я вместе с боксом при помощи телекинеза полетел на границу нашего участка с прибрежной зоной. Установив на песок бокс, я приступил к уборке всего, что Рирт может схватить телекинезом. Благодаря нескольким ментальным допросам, которые я провел в виде отправки запроса и получения ответа, я знал примерные возможности Рира. Ну и имечко у него, конечно. Рр не был старательным учеником, вместо этого он предпочитал драться с другими молодыми риртами. Это вообще большая проблема для всех риртов, до 100 лет у них очень высокий уровень агрессивности. Из-за этого до 100 лет доживают далеко не все, около четверти риртов погибает в процессе взросления. Раньше было больше смертей, но последние пару веков они стараются хоть как-то контролировать взросление и провести его в контролируемом процессе. Это излило Рера больше всего, Из-за этого и не учил толком этот неуч. Телекинез у него хоть и был неплохим, но контролировать больше 10 объектов у него не получалось, и они были ограничены каждый около 100 кг. А вот микроконтроль у него отсутствовал вообще, так что атаковать песком он не сможет ни как сыпучим единым объектом, ни как песчинками по отдельности. Вот я и занялся тем, что отбрасывал телекинезом все объекты с песка, кроме самого песка. Наконец-то через час с небольшим работа была полностью закончена, и я приступил к побудке Рирта. В первую очередь я перестал подпитывать усыпляющую технику, а после начала и вовсе стимулировать отделы ментального тела, ответственные за бодрость, и подавлять ответственные за агрессию. Мне не хотелось, чтобы он сразу же попробовал кинуться на меня, оно то у него не получится, но лучше, чтобы он вообще не проявлял ко мне агрессию. Это, конечно, некрасиво копаться в сознании другого разумного и тем более ребенка, но в данном случае я свое вмешательство считал допустимым. «Р-р-р, просыпайся, хватит уже дрыхнуть», – протелепатировал я ему по ментальному каналу. «Да, воспитатель», – автоматически ответил Р-р-р, подключившись к моему ментальному каналу, и продолжил спать. «Если не встанешь, я сброшу тебя в море», а любви Р-р-р к воде я прекрасно знал. Так что тот едва осознал мои слова, сразу вскочил на лапы и начал осматриваться по сторонам. Заметив, что он находится в прозрачном боксе, он попробовал ударить по стенкам своими щупальцами, которые в движении достигли сверхзвуковой скорости, но ничего у него не получилось. Только после этого он заметил меня. «Человек, ты не воспитатель, но ты слышащий», – произнес он относительно спокойно. «Думаю, не контролирую я отдел ментального тела, ответственный за агрессию, и он бы продолжал бросаться на стенки бокса. Кто ты? Думаю, мне стоит представиться. Как ты правильно выразился? Я псион, человек, и ты находишься у меня в гостях», — ответил я. «В гостях? Не уверен», — ответил он вполне по-взрослому. Р-р-р оказался смышленым парнем и быстро сообразил ситуацию, в которой находится. «Я тебя выпущу, если пообещаешь больше не использовать свой биосинтезатор и не буянить без причины», — ответил я ему. «Обещаешь?» — неуверенно и как-то по-детски спросил он у меня. «Обещаю», — ответил я ему. Судя по ментальному телу, он мне поверил и действительно собирался следовать обещанию. «Выходи», — деактивировал я замок на боксе и выпуская Рирта наружу. «Мне нужны были с ним хорошие отношения, и вообще с детьми я не воюю. А ушастик, который на меня напал, он где?» — спросил у меня Р-р-р, выйдя из бокса и подойдя поближе ко мне, где и сел на песок, как обычный кот. «Улетел и напал он на тебя по делу. Ты своими необдуманными действиями испортил экосистему целой планеты. Ты чему учился? Из-за тебя придется потратить огромные деньги и много времени для восстановления экосистемы». Р-р-ру явно было стыдно, вон как начал отводить свою морду в сторону. «Неуч, вот верну тебя твоим и расскажу о поведении». «Нет, не надо, прошу, не надо», — сразу вскочил на лапы Р-р-р. «Ну точно ребенок, вон как боится выволочки от взрослых». «Хорошо, если будешь вести себя хорошо, я так и быть не буду рассказывать ничего твоим старшим, когда они за тобой придут», — произнес я, и в следующий момент от него во все стороны пошла грусть и печаль. «Они не придут за мной», — произнес он. «Я хотел подольше погулять и вырвал у себя квантовый передатчик, они теперь не знают, где я нахожусь». И тут он едва не разрыдался. «Я больше не увижу родителей». «Ну все, успокойся», — подошел я к нему и начал гладить между ушами. К моему удивлению, это на него подействовало, как и на обычного кота, он начал быстро успокаиваться. «Не думал я, что настоящая машина для убийств, пусть и в детстве, начнет плакать. Мы найдем способ связаться с твоими. Но пока ты останешься у меня, ты должен будешь мне помогать». «Согласен, да», — ответил Р-р-р. «А что мне делать надо будет?» «Помогать будешь не лично мне, а моей подруге. Она тоже слышащая, хоть и слабее меня, она найдет, что тебе делать. Будешь хорошо себя вести, я обещаю», — согласился быстро он, и я понял, что так и будет, но мне надо иногда драться, — неуверенно он добавил. «С этим не переживай, я помогу тебе. Мне надо поддерживать форму», — ответил я. «Так как других сильных псионов в округе нет, то Р-р-р станет неплохим спарринг-партнером». «Ты человек, ты слаб», — неуверенно произнес он. «На тебя меня хватит, малыш», — ответил я ехидно. Р-р-р сразу попытался ударить меня аккуратно своим щупальцем, но я его легко перехватил телекинезом, и он не мог даже пошевелить как им, так и остальными, также обездвиженными мною. Эта демонстрация силы убедила Р-р-р, что со мной можно иметь дело. Так как мы договорились, я решил отправиться обратно домой. Подняв бокс высшей биозащиты в воздух, я пешком направился в сторону дома. РРР был впечатлен, как я поднял такой большой объект, как бокс в воздух при помощи телекинеза, при том, что он не чувствовал большого оттока пси-энергии от меня. Все же способ сполотов для телекинеза был очень экономным, хоть по мозгам и бил, будь здоров. По дороге к дому Рирт бегал во все стороны, изучая территорию. Временами от него слышались хлопки преодоления звукового барьера. Да уж, он та еще машина смерти, точнее, он пока машинка, но как вырастет, станет именно машиной смерти. Спарринги с ним будут очень сложными, в первую очередь как раз из-за его скорости. Видимо, придется подналечь на техники повышения скорости реакции и восприятия. А то в последнее время я как-то подзабил на них, так как столь скоростных противников у меня не было. У входа в дом нас встретило трое разумных, и если Арниэль знала, для чего я отправился к побережью, то вот охранники РРР были в шоке. А когда РРР прыгнул к ним, они автоматически задействовали все импланты на максимум, после чего постарались атаковать Рирта, но тот просто играл с ними. Уже спустя секунду один из них полетел вперед от легкого удара щупальцем по заднице, а второй продержался лишь на 3 секунды дольше. Скорость Рирта поражала воображение. «Господин Шрайк, берегитесь!» — крикнул один из охранников, когда разыгравшийся Рирт попытался проделать и со мной то же самое. Но я вовремя перехватил его телекинезом и, подняв его всего, поставил перед собой. «Хватит, РРР!» Одной фразой я успокоил этого ребенка. «Алфести, Жатис, не переживайте, я с ним нашел общий язык. Он не будет буянить, но как растущему организму ему необходима физическая активность. Вы уверены, что это безопасно?» — спросил неуверенно Алфести, поднявшись на ноги и деактивируя свои импланты. Он видел, что Рирт не пытался больше бесчинствовать. «Вполне», — ответил я. «РРР хороший мальчик, ведь так?» — щелкнул я его по носу. Он сразу же закивал согласно. «Вот видите, какой он послушный», — очень с сарказмом произнес Алфести. «Я должен связаться с Марслином». «Я не буду препятствовать», — согласился я. «Пока Марслин показывал себя с хорошей стороны, а потому пока я не буду строить планы против него. Но на всякий случай надо подготовить план отхода с планеты как с РРРом, так и без него. Может, это излишняя паранойя, но Карстен меня научил, что параноики живут дольше». Познакомив РРРа с Арниэль, я убедился, что они могут нормально общаться, и оставил его на ее попечение. Пусть сама о нем заботится, раз захотела, чтобы он помогал ей в разных исследованиях. Для меня он был практически бесполезен, лишь как объект тренировки мозгокопания и как спарринг-партнер. Алфести и Жатис так до конца и не поверили, что волноваться ни о чем. Они решили полностью не глушить боевые импланты, так как после полного заглушения требуется секунды 3 на их активацию, а вот в таком полуактивном состоянии они могли активировать импланты за тысячные секунды. Появление РРРа, конечно, событие значимое, но не настолько, чтобы надолго отвлекаться от своих планов. Главное, я выяснил, что он не будет угрожать нам, а остальное было второстепенным. У меня и так было много дел, которыми стоило заняться. Во-первых, необходимо было начать копать котлован под клинику с отдельной лабораторией. Во-вторых, надо было слетать к Орлису и договориться насчет выкупа старого военного космодрома у меня под боком, если это возможно. Вообще, сам космодром не был старым, ему было лишь немного больше 30 лет, но уже около 25 лет он простоял заброшенным, и с него уже украли все, что только можно. Из ценного была лишь посадочная площадка и парковка для космических кораблей. Посадочная площадка могла выдержать даже аварийную посадку среднего крейсера без особого вреда для себя. Это была очень крепкая многослойная платформа. Она должна выдерживать корабли, которые могут весить и несколько миллионов тонн, не позволяя им проваливаться в грунт. Парковочная площадка была менее крепкой по сравнению с посадочной, но там был другой плюс, а именно проложенные коммуникации к парковочным местам. Плюс к каждому месту выходил коридор, который в случае чего можно сделать герметичным. Это сделано на случай биологической войны. Все же это был военный космодром, так что строился он по весьма строгим стандартам, и 30 лет для такого космодрома ничто. Конечно, все коммуникации придется проводить заново, но это едва ли десятая часть самой дорогой части космодрома. После того, как гости отправились обратно по своим комнатам, я подключился к эскину строительного комплекса и немного подкорректировал план строительства клиники. Кстати, медицинские капсулы надо будет еще приобрести. К счастью, в столице можно сразу купить без ожидания, правда, максимум лишь 6-е поколение, но нам для большинства случаев хватит их, а для особых случаев Арниэль уже заказала 7-ку, Только ждать ее надо еще около месяца. Проконтролировав полчаса работу дроидов по выкопке котлована под клинику, я направился к своему флайеру. Перед визитом к мэру Ракисти надо было еще купить побольше пищевых картриджей для синтезатора. Из памяти Рэра я представлял его аппетит, и он, мягко говоря, был просто огромным. Он мог съесть до 20-30 килограмм еды в сутки и предпочитал есть он, естественно, мясо. Натуральное я ему покупать не буду, обойдется, а вот синтезированное пусть ест. Арлис, как дела? Сев во флайер, я связался с мэром. Пожалуйста, скажи, что что-то произошло срочное и я могу покинуть офис. Начал просить Арлис, на что я лишь усмехнулся. Подходил конец месяца, и это означало огромное количество отчетов, которые необходимо отправить в столицу округа. К счастью, все спокойно, усмехнулся я, слегка злорадствуя. Сам я тоже не любил различные отчеты, но у меня есть дело к тебе. Ты не знаешь, на чьем балансе старый космодром рядом с моей землей? Надо поднять архивы, ответил он, точно не на городском, скорее всего у вояк, но я не уверен. Я через часик к тебе наведаюсь в гости в офис, можешь выяснить для меня, спросил я у мэра. Я попрошу Элли покопаться в архивах, ответил он, но думаю, он все же на балансе вояк. Ты что с ним сделать хочешь? Да вот хочу выкупить и реанимировать его хотя бы частично. Ко мне могут знакомые прилетать, и было бы удобно, если бы они садились у меня недалеко от дома, ответил я честно. Да и сам я себе жнеца взять хочу, тоже садить куда-то придется. Это будет непросто, сразу ответил серьезно Арлис. Тут столько лицензий надо будет получить. Но знаешь, у меня есть предложение, хитро подмигнул ко мне он. Прилетай, обсудим за бокалом вина. Через час буду, ответил я, после чего позвонил Дмитрию. Кто мне звонит? Неужели его величество соизволило вспомнить о своем друге? Ехидно спросил у меня Дмитрий. А я ведь хотел вечером выпить в бар, пригласить тебя, но раз не хочешь, начал я говорить разочарованным тоном. Полегче. Кто сказал не хочет? Хочу, ответил Дмитрий, а теперь говори, что тебе надо, так просто ты бы мне не позвонил. Ты говорил, у тебя есть друг, который работает на оптовом складе. Я бы хотел сотни две картриджей пищевых для семерки купить, сразу перешел я к делу. Две сотни, говоришь, это будет весьма немаленькая сумма, задумался Дмитрий. Вот поэтому и звоню, хочу сэкономить, ответил я. Давай лети к складу, я подъеду и познакомлю тебя с Иблисом, произнес Дмитрий. Тебе повезло, что сегодня я выходной. Это не везение, я знал об этом, ответил я. На портале диспетчерской Ракисти можно посмотреть, кто дежурный. Давай уже лети к складу, произнес Дмитрий и отключился. Склад находился на окраине Ракисти. На этих складах размещали свои товары практически все магазины города. Вот на оптовом складе расходников для кухонной техники и работал знакомый Дмитрия. К моему прилету рядом со входом уже стоял спидер диспетчера, а сам он договаривался с каким-то парнем, скорее всего, это и был его друг. После посадки флайера я сразу направился к парням. Иблис, этот хороший человек, помог мне как-то, зовут его Шрайк, представил меня другу Дмитрий. Очень приятно познакомиться, пожал я руку Иблису. Дени говорит, тебе надо две сотни картриджей для семерки. Могу на 20% ниже стоимости продать. Если бы брал пару штук, то мог и за половину по себестоимости. Но такую партию мне не разрешат по себестоимости продать. Надо будет еще главному менеджеру дать на лапу, ответил он. 8 китов — очень неплохая скидка, ответил я и скинул Иблису 32 тысячи кредитов. С тобой приятно иметь дело, улыбнулся Иблис, и спустя пару минут два грузовых дроида вывезли контейнеры с картриджами, которые и загрузил в кузов моего флайера. После отгрузки Иблис ушел обратно на склад, а я обратился к Дмитрию. «Давай в веселом харше вечером часов в 8», предложил я хорошую пивнушку, сделанную внутри с дизайном древних ферм. По отзывам их крафтовое пиво лучшее во всей округе. «Согласен, но ты платишь». Ясно было, что Дмитрий все еще на мели, но мне не жалко было сотни кредитов, а вряд ли мы сможем пропить больше. Попрощавшись с Дмитрием, я отправился на встречу с мэром. Мне было даже интересно, какое он сделает мне предложение. Я готов был потратить на покупку космодрома до 15 миллионов и еще около 10 потратить на обустройство для приема максимум пары кораблей одновременно. Возле городской управы при посадке я заметил военный флайер 7-го поколения, облокотившись на него, на флайер возле него курил пилот. Значит, на встречу Арлис пригласил кого-то из военных. «Привет, Элли, господин мэр у себя?» – спросил я у девушки, подмигнув ей. «Шрайк, хватит меня подкалывать!» – шутливо замахнулась на меня кулаком Элли, Да, Арлис у себя к нему еще в гости дедушка Марти прилетел. Спасибо, я к нему, направился я на второй этаж, а про себя же подумал, что Элли не стоит доверять тайны, вот так она выдала, что прибывший гость родственник им. Арлис, привет, поприветствовал я знакомого, после чего посмотрел на второго мужчину. Внешне ему было лет 40, но вполне могло быть и под 200. В дополненной реальности я заметил плашку пехотного генерала. Добрый день, генерал. Добрый день, парень, ответил он. Арли говорит, что ты хочешь себе частный космодром сделать из заброшенного третьего космодрома, спросил он у меня. Да, если обойдется недорого, то я бы хотел приобрести весь или хотя бы часть посадочного поля под пару кораблей, ответил я. Продать не сможем, нас сожрут за продажу целого космодрома, усмехнулся генерал. Как ты смотришь на то, чтобы мы втроем создали городской космодром с частично частным капиталом? Весьма положительно, ответил я. Я так понимаю, планы по космодрому у вас уже были и ранее, верно? Я давно хочу разместить тут пару фрегатов, это позволит разгрузить северный космодром. На восстановление инфраструктуры мое ведомство может выделить 10 миллионов. Лично я столько же, но этого мало, и мы искали частного инвестора. Я могу добавить 3 миллиона, но это все, произнес Арлис. А сколько всего надо для восстановления инфраструктуры и чтобы космодром мог принимать хоть пару кораблей одновременно? Решил я уточнить. Наши эксперты подсчитали, и получается около 200 миллионов на полное восстановление космодрома и оборудование гражданского терминала со всеми необходимыми службами.